командующие высшими войсковыми объединениями. Высшим объединением войск Германии во время Второй мировой войны являлась группа армий. В разное время на фронтах действовали штабы не менее трех групп армий, а всего таковых действовало в разное время 21, включая и переименования. И хотя численность войск СС к концу войны превысила 800 тысяч человек, лишь двое членов СС заняли посты командующих группами армий, да и то в конце войны и лишь на очень непродолжительный срок. Причем лишь одного из них можно назвать выходцем из войск СС. Назначение 7 декабря 1944 года рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера командующим группы армий «Верхний Рейн» с 29 января 1945 года группа армий «Висла» было актом политическим и было признанием Гитлером организаторских талантов рейхсфюрера СС, а не оценкой его полководческих способностей, которых, как показала деятельность Гиммлера во главе группы армий, у него не было абсолютно. Назначение было также связано с тем, что Гиммлер сразу после провала покушения на Гитлера в июле 1944 года был назначен главнокомандующим армией резерва и на этом посту отвечал за подготовку пополнений и формирование новых дивизий для сухопутных войск Германии. Кроме того, Гиммлер имел в своем распоряжении некоторое количество формирований СС. Именно на это и рассчитывал Гитлер, что Гиммлер сможет привлечь к обороне на Одере от советских войск значительные внеплановые силы, а также то, что верный Генрих сможет организовать фанатичную оборону до последнего солдата. К этому времени Гитлер разочаровался в генералах вермахта, считая их косными и бездарными, и стал утверждать, что главное не военный талант, а верность идеям национал-социализма. Утверждение крайне спорное. Тем более, что Гиммлер, не обладавший никаким командным опытом и даже никогда не служивший в армии, оказался совершенно неспособным к руководству крупными объединениями войск. Все его вмешательства в распоряжение привели лишь к ненужным перемещениям войск, что еще больше осложнило и без того тяжелую ситуацию на Одерском фронте. Уже через некоторое время Гиммлер под предлогом обострившихся желудочных колик оставил полевую штаб-квартиру группы армий и отбыл на лечение, фактически самоустранившись от руководства войсками. Кабинетный организатор таковым и остался. Тем более, что в условиях фронта у него не было возможности переложить ответственность на кого-либо другого. В результате, после 3,5-месячного командования группой армий, не принесшего ему славы, а немцам облегчения на фронте, Генрих Гиммлер был заменен гением обороны генерал-полковником Готгартом Хейнрицци. Но было уже поздно. Инициативу немцы уже утратили окончательно и бесповоротно. Знаменательно, что единственный выходец из войск СС, занимавший пост командующего группой армий, был в свое время генерал-лейтенантом вооруженных сил Германии и имел хорошую профессиональную подготовку. Речь идет об оберстгруппенфюрере СС и генерал-полковнике войск СС Пауле Хауссере, человеке, который стоял у истоков частей усиления СС. Ему довелось 23-29 января 1945 года замещать Генриха Гиммлера во главе группы армий «Верхний Рейн», а с 29 января по 2 апреля 1945 года командовать действующей в Юго-Западной Германии группой армий Г. Хаусер, которому к моменту назначения исполнилось уже 64 года, возраст довольно значительный для высшего командного состава Вермахта, был профессиональным военным, имел высшее военное образование и большой боевой опыт. Смотри его биографию в этой книге. Примечание. Немецкие военачальники в сухопутных войсках, получившие звание генерал-фельдмаршалов, были моложе Хаусера. Федор фон Бок на 3 месяца, Георг Кюхлер на 1 год, Ганс Гюнтер Клюге на 2,5 года, Фердинанд Шернер на 12 лет, Эрвин Роммель на 11 лет и другие. И лишь Герт фон Рундштедт и Вильгельм фон Лейб были старше его на 5 и 4 года соответственно, но Рундштедт вообще был самым старшим офицером Вермахта. Конец примечания. Можно сказать, что из всех командиров войск СС Хаусер наиболее подходил на пост командующего группой армий, но в то же время создается впечатление, что пределом для него было максимум командование армией, а скорее корпусом. То есть своему назначению он был обязан во многом тому, что служил в войсках СС. Разочаровавшийся в армейских генералах Гитлер обратил свои взоры на СС и выбрал, что логично, наиболее подготовленного из генерал-полковников войск СС. Посты командующих армией во время войны занимали 3 генералов СС. Это уже упоминавшийся оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС Пауль Хаусер, командовавший в июне-августе 1944 года 7-й армией, общевойсковой, а не сформированной СС, оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС Йозеф Зепп Дитрих, стоявший с 6 сентября 1944 года и до конца войны во главе 6-й танковой армии СС, а до этого с 9 августа во главе 5-й танковой армии. И, наконец, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Феликс Штейнер, под командованием которого в феврале-марте 1945 года оказалось объединение, именуемое 11-й танковой армией СС. Если кто и должен был стать командующим армией СС, так это Зепп Дитрих, которому к моменту назначения исполнилось 52 года. Не имевший офицерского образования, этот ветеран Первой мировой войны сделал стремительную карьеру в рядах нацистской партии и СС, пройдя всего за несколько лет путь от унтер-офицера до генерала. Уже в 1934 году был обергруппенфюрером СС, то есть полным генералом. Создатель и бессмертный командир лейбштандарта СС Адольф Гитлер, старый боец Зепп Дитрих, пользовался неизменным благоволением Гитлера. Как лейбштандарт, стараниями Гитлера стал своеобразной визитной карточкой нацистского режима, так и Дитрих сам стал олицетворением лейбштандарта и, как следствие, первым солдатом войск СС. В связи с этим, когда было принято решение о формировании отдельной танковой армии СС, вопрос о том, кто будет ее командующим, перед Адольфом Гитлером не стоял. И несмотря на не совсем удачные действия командарма и даже на некоторую фронду, Дитрих оставался на своем посту до конца войны. А ведь для любого армейского генерала подобные действия неизбежно завершились бы скорой отставкой и завершением карьеры, но фюрер до конца верил в своего Зеппа. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Феликс Штейнер, как и Дитрих, был ветераном Первой мировой войны, но в отличие от Зеппа он был кадровым офицером, и у него за спиной была еще и служба в Рейхсвере. К моменту назначения командармом Штейнер и имел вполне успешный опыт командования корпусом. Из командиров войск СС именно Штейнер, а также, возможно, Гилле, больше всех подходил на должность командующего армией. Оценить, насколько Штейнер оказался приспособленным к этому посту, довольно сложно. Во-первых, он получил армию в конце войны, когда фронт трещал по швам, а во-вторых, то, что оказалось под его командованием, трудно назвать полноценной армией, скорее это был конгломерат случайных частей. После того, как Штейнер месяц числился командармом, он возглавил армейскую группу, то есть временное воинское объединение с правами армии, но значительно более слабое. Проявить свои таланты в конце войны было затруднительно, но все же складывается впечатление, что для Штейнера потолком было все же командование корпусом, а армия превышала пределы его возможностей. В целом можно констатировать, что использование генералов СС на постах командующих высшими воинскими объединениями во время Второй мировой войны оказалось не слишком удачным. Вермахт дал значительно большее, даже в процентном отношении, количество успешных командиров объединений подобного уровня. Корпусные командиры. На протяжении Второй мировой войны в составе войск СС были созданы управления 17 корпусов. 1-го танкового корпуса СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», 2-го танкового корпуса СС, 3-го германского танкового корпуса СС, 4-го танкового корпуса СС, 5-го добровольческого горнострелкового корпуса СС, 6-го армейского корпуса войск СС латышского, 7-го танкового корпуса СС, 9-го горнострелкового корпуса войск СС хорватского, 10-го армейского корпуса СС, 11-го танкового корпуса СС, 12-го армейского корпуса СС, 13-го армейского корпуса СС, 14-го армейского корпуса СС, 15-го казачьего кавалерийского корпуса, 16-го армейского корпуса СС, 17-го армейского корпуса войск СС венгерского, 18-го армейского корпуса СС. Список, как видно, довольно солидный, но только на первый взгляд. Например, 7-й танковый корпус существовал меньше года и фактически не действовал. 10-й и 16-й корпуса были созданы в январе 1945 года, и неясно, воевал ли последний вообще. 14-й армейский корпус существовал с ноября 1944 по январь 1945 года. 15-й корпус был создан в феврале, а 17-й корпус в марте 1945 года. Созданные в 1945 году корпуса часто представляли собой сборное объединение, и вообще значительная часть корпусов относилась к войскам СС лишь формально. Довольно часто, особенно в 1944-1945 годах, возникала ситуация, что в подчинении штабов корпусов СС не было ни одной эсэсовской дивизии, а лишь части вермахта. Да и нередки были случаи, когда во главе корпусов СС стояли армейские генералы. Всего за время войны посты командиров корпусов СС занимало 33 человека. При этом лишь 22, 66,6% — это генералы СС, которые были назначены на постоянной основе. 6 человек — офицеры СС, временно исполнявшие обязанности командиров корпусов — а еще 5 — это армейские генералы, никакого отношения ни к СС, ни к войскам СС не имевшие. Тех, кто лишь исполнял обязанности командиров корпусов, мы в данной статье рассматривать не будем, тем более что этот список можно значительно расширить. В случае отсутствия командира корпуса его обязанности обычно исполнял начальник штаба корпуса, то есть соединение никогда без командира не оставалось, даже если не было соответствующего приказа.